Давненько я не пребывал во власти такого зыбкого, неопределенного, я бы сказал, двойственного состояния. С одной стороны, меня чрезвычайно радовала неожиданно подвернувшаяся возможность одним махом избавиться от бдительной опеки Белого и приступить, наконец, к осуществлению второго этапа плана, возле Ленного на тюремной шконке. Чего, казалось бы, проще? Вспороть шов жилетки, достать 30 штук баксов, мизер по сравнению со всей суммой, и вручить с покаянным видом бригадиру, а потом отвалить куда-нибудь во Владикавказ или Моздок, поближе к границе и подальше от цепких глаз русских ментов. Стиль работы ментов кавказских в настоящий момент меня вполне устраивал. В большей степени интересуется своим толстым карманом, нежели и проверкой подозрительных личностей, которые при попытке их задержать, вот сволочи, зачастую оказывают серьезное сопротивление. Там, у границы, гораздо больше шансов подобрать компактный отряд мастеров на все руки и ноги, качественно экипировать его и устроить перевалочную базу где-нибудь в горах, куда никто не сунется без достаточных на то оснований. С другой стороны, меня весьма тревожили житейский опыт и проницательность бригадира. Откуда дровишки? Срубить по-быстрому 30 штук баксов на чужой земле — это вам не с крыши писать. Обязательно начнутся лишние вопросы, после которых могут возникнуть непредсказуемые последствия. Инсценировать ограбление какого-либо банка весьма проблематично. Можно сдуру схлопотать пулю или вообще угодить в лапы правоохранительных органов. Ни то, ни другое в мои планы не входило, не за этим бежал из СИЗО. Обменные пункты в Зеленогорске расположены в банках для удобства. Тоже отпадают. Чтобы инсценировать ограбление кого-нибудь из новых, нужна хорошая наводка. Есть такие ребята, которые только и ждут, чтобы их кто-нибудь грабанул по мелочи и тем самым предоставил великолепную возможность списать на ограбление значительную сумму, либо просаженную в карты, либо промотанную каким-нибудь иным неправедным путем. Это один из самых удобных способов реабилитироваться перед братвой или коллегами по черному бизнесу. А есть ребята, которые обладают информацией о тех, кто жаждет этого самого ограбления. Увы, с такими ребятами я не знаком. Вовка Кротовский, тот да, тот наверняка что-то в этом духе знает. Однако старый друг, скотина этакая, категорически не пожелал впрягаться в это дело. Пока мы ехали от бригадира в город, я всячески пытался склонить его к содействию. Однако попытки эти потерпели фиаско. Наводку не дам, тачку тоже не дам, не дай бог Белый узнает, изнасилует. И бинокль не дам, короче, ничего не дам. Извини, братишка, но если ты попадешься, очень скоро выяснится, что я тебе помогал. Так ответил Кротовский на мои домогательства и резко помрачнел, опасаясь, видимо, что я с горя закачу истерику. Я его прекрасно понимал и настаивать не стал. Он и так мне здорово помог, а я все-то похерил одним махом. Ввязавшись в это сомнительное предприятие, Вовка имел реальный шанс заполучить очень серьезные неприятности. А у него семья, положение, хата и так далее. Хотя, в принципе, мог бы и рискнуть по старой дружбе. Ну да ничего, черт с ним, переживем как-нибудь. «Ну, хоть капусты подбрось», — попросил я. «У меня вообще ни гроша. Целый месяц на твоем иждивении». «А вот это можно», — Моментально повеселел мой кореш и даже облегченно вздохнул. «Много не дам, с собой только 3 лимона деревянными, но на харчи такси должно хватить». Вот таким макаром я оказался в оперативно-информационном вакууме. Получалось, что единственно приемлемый путь для оправдания внезапно возникшей суммы — сгонять в соседнюю губернию и вернуться обратно, поскольку обо всем, что творилось внутри области, Белый мог узнать по своим каналам чуть ли не мгновенно. А за указанный срок обернуться туда-обратно не получалось, ну, очень большая область. Вот такие пироги с гвоздями. Часа 3 я валялся у себя в комнате на кровати, предаваясь пространным размышлениям по поводу предстоящего отмывания своего черного нала. Вот уж никогда не думал, что это настолько серьезная проблема. Интересно, а как это нашим новым удается со столь высокой степенью достоверности и небывалой легкостью отмывать миллионы баксов? Тут из-за каких-то паршивых 30 штук башку сломаешь, а уж миллионы. Наверное, это целая наука, постичь которую мне никогда не дано. Я предназначен для другого рода деятельности. Мои размышления прервал долгожданный телефонный звонок. Долгожданный, потому что я был уверен. Звонит Вовка, в усмерть задерганный муками совести, чтобы, наконец, предложить мне эти несчастные 30 штук взаймы или подкинуть какой-нибудь стоящий вариант их добычи. Быстро прошлепав в прихожую, я схватил трубку и небрежно и так бросил в нее. «Ну-ну, я весь внимание». «О, уже лучше. Здорово, сыть. Как делишки?» «Тьфу, зараза!» Это опять был тот самый член-корреспондент, который периодически доставал меня с тех пор, как я поселился у Жанны Христофоровны. Сильно рассердившись, я обложил его трехэтажным матом и хотел было бросить трубку, но меня внезапно насторожил один маленький нюанс. Член звонил не в свое время. До этого он беспокоил меня от 22:00 до 2:00 ночи. В настоящий же момент стрелки на допотопных часах в прихожей показывали 13:21. Сделав длинный выдох, я осторожно поинтересовался. «Слушай, член, ты что, за мной следишь? Ты как узнал, что я дома?» «Какой ты грубый, сыч!» — укоризненно прогундел член. «Я же просто с тобой пообщаться желаю, о делишках интересуюсь, а ты матом. И так все время. Нехорошо. Когда-нибудь я тебе за это дело в пяточину заеду. Ох, и заеду!» «О, дельная мысль!» — обрадовался я. «А приезжай ко мне прямо сейчас, а я тут со скуки помираю. И заедь в пяточину. Буду несказанно счастлив, а?» «Не», — отказался член. «Не хочу прямо сейчас. Ты, звереныш, дерешься больно здорово. Вот я дождусь момента, когда ты будешь в наручниках, да к батарее прикован, тогда и заеду. Так что ты учти». «Ага, учту», — беспечно пообещал я и спросил. «Ты мне вот что скажи, член, ты случайно не на чеченцев работаешь, а?» «Да я вообще не работаю», — гордо сообщил член. «Не работал и работать не собираюсь. От работы кони дохнут». «Ну ты и тупица, сыч. Если б я работал на чехов, ты давненько бы уже разлагался. Согласен?» «Ну, это еще как сказать», — возразил я. «Случайная смерть в мои планы не входит». «Рад за тебя, рад!» — бодреньким голосом пропел член и огорошил. Так какие проблемы тебя в данный момент грызут? Давай, колись, не пожалеешь. — С чего ты взял, что у меня проблемы? — насторожился я. — Ты все-таки следишь за мной, подсматриваешь, подслушиваешь. — Совсем деградировал, — с сожалением констатировал член. — На мои последние 10 звонков ты реагировал однообразно. Весело посылал, куда хотел, обзывался и бросал трубку. А сейчас общаешься нормальным языком, и в голосе твоем я улавливаю озабоченность. Ну, так что? — Так вот ты какой, пятнистый олень, аналитик Фуев! — грустно пошутил я и вдруг неожиданно для себя признался. — Ну, есть кое-какая проблемка. Должок надо вернуть бригадиру. 30 штук баксов. Срок 2 суток. Хотя нет, уже меньше, уже 45 часов. Где взять, ума не приложу. Ограбил бы кого, да не знаю кого. Может, наколочку подбросишь, аналитик? Мне бы какого-никакого старичка с мешком бабок, чтобы без решеток да без охраны, а? — Вон что! — удивился член. — Ну ты даешь! Так-так, так. Собеседник мой на несколько секунд впал в раздумье. — Ну-ну, ну есть вариантец, есть, будто специально для тебя. Вот, Луначарского 70, запомни. Там в новом домике живет один пожилой дядечка. Коммерческий директор сомнительного АОЗТ «Зеленая радуга». Охраняет его только 2 злющих кобеля. Ежели его связать, да маленько попытать, он, пожалуй, расколется, где казну прячет. А казна у него не слабая. «Крыша у него имеется?» — деловито поинтересовался я. «Ну да, конечно». «Крыша в этом городе у каждого есть», — ответил член. «Крыша у него соленый. Только тут есть одна заковыка. Он, этот старый хрен, в последнее время приловчился в казино. Чуть ли не каждый вечер просаживать лимонов по 10 кряду. Ну, не пруха напала. Как бы тебе не влететь?» «В смысле?» — озаботился я. «Насчет чего влететь?» Ну, возьмешь ты у него 30 штук, а он на тебя еще стольник спишет. Это же очень удобный случай, а вдруг тебя вычислят? Придется мочить деда, а то по жизни не расплатишься. Ну, это уже детали, — сухо заметил я. Я ощутил острое недовольство ситуации. Слишком уж все в строчку приходится. Слишком. В момент, когда я уже отчаялся придумать что-либо стоящее, звонит этот член и предлагает тот самый, единственно приемлемый вариант. Одно из двух. Либо бешеное везение, либо даже не знаю что. Тотальная слежка с прослушиванием всех разговоров, подсматриванием, фиксации факта поездки в Константинов. Если не чехи, то кто? И зачем? Тут ты, зараза! Слушай, член, ты кто, а? С неподдельным отчаянием воскликнул я. Ну, я тебя в жопу поцелую при встрече. Скажи, а? Жизнь человека скучна и неинтересна без тайны. С издевательским торжеством заявил член. «Ой, если в твоей жизни будет маленькая тайна. Ну, ты же сказал, что скучаешь. Сказал? Ну вот, и не скучай. Потерзайся маленько». И положил трубку.